Всем слушателям этого аудиопроекта доброго времени суток. Меня зовут Сергей Калугин, я переводчик, писатель и исследователь документальных источников старого и современного Китая, имеющих отношение к китайским тайным обществам. И сегодня я познакомлю вас с материалом, над которым я работаю уже в течение полугода, и перевод которого выложен на моем аккаунте в живом журнале во внутренней группе. К чтению материала я допускаю очень немногих, так как имели место попытки воспользоваться подобным моим материалом без моего разрешения. Но аудиозапись – это проект иного характера и порядка, и поэтому у вас есть возможность оценить материал на слух из уст автора, читать я его буду сам. Данный материал представляет собой большей частью перевод оригинального текста со страниц одной из книг Хираямы Шу, который был японским политиком, дипломатом, разведчиком и активным членом китайских тайных обществ в конце 19-го – начале 20-го веков. В этом материале, в конце его, я также ознакомлю вас с его биографией, она не безинтересна. Чтец я не профессиональный, и озвучивание довольно объемного материала – это мой первый опыт. Прошу вас не судить меня строго. Учение Белого Лотоса. Принято считать, что история тайных обществ Китая начинается со вторжения монголов в Китай. Но корни их таятся в глубокой древности, и отсчет следует вести от последних дней династии Хань. Уже тогда были разрозненные общества и союзы краснобровых, бронзовых скакунов, железных мышц и зеленых лесов. Все они были лихими разбойниками не от хорошей жизни и выступали против существующей власти, попутно занимаясь характерным для разбойников ремеслом. Во времена трех царств появилось общество бандитов под названием «Желтые повязки». Их победителями стали Лю Бэй, Гуанью и Джан Фэй, три героя древности, описанные в романе «Троецарствие». Эти три героя дали взаимную клятву в верности в Персиковом саду и стали побратимами. Хоть они и не были рождены в один год, один месяц и один день, но поклялись погибнуть в один год, один месяц и один день. И все последующие тайные общества и побратимства в Китае создавались по образу и подобию братства трех героев из Персикового сада. После желтых повязок появилось братство пяти ковшей риса. В конце династии Тан была смута под предводительством Хуанцзяо. Во времена династии Сун последователи Сун Гунмина и Лу Цзюньи стали героями романа «Речные заводи». В этом романе 800 побратимов собрались в зале справедливости и долга, признав небо матерью, а землю отцом, звезды старшими сестрами, а луну младшей сестрой. Клятвы были скреплены кровью, и эта традиция впоследствии тоже укрепилась во всех китайских тайных обществах. Последующие 200 лет истории Китая с 11 по 13 век нашей эры прошли под безусловным влиянием общества Белого Лотоса. В конце династии Сун монголы атаковали китайские границы. Высший сановник династии, образец верности по имени Лу Сюйфу, не желая попасть в плен к монголам, бежал в провинцию Гуандун, где впоследствии бросился со скалы в море, покончив с собой. Династия Сун прекратила свое существование, на трон Китая взошел Хубилай. Но после его смерти китайские чиновники постепенно оттесняли монгольских императоров от управления государством. При последнем монгольском императоре Шуньди, монгольское имя которого Тагон Тэмур, в районах, прилегающих к реке Хуанхэ, появилось множество разбойников, ставших причиной смуты. В 10-й год правления Тагон Тэмура, 1343 год, в городе Луанчэн, что в провинции Хэбэй, появился ханьшаньский отрок – Ханьшаньтун. Предание гласит, что дед Ханьшаньтуна стал его учеником и создал общество Белого Лотоса, начал возжигать благовония и объединять людей на борьбу против монголов. Основой учения Белого Лотоса была вера в предстоящее пришествие Будды Майтреи на землю. В Хэнане и районе Дзянхуая между реками Янцзы и Хуанхэ у Белого Лотоса нашлось множество поклонников. Впоследствии к нему примкнули Лю Футун и его сторонники Ду Цзюндао, Ло Вэньцу, Шэн Вэньё, Вань Сяньчжун, Хан Цяоэр и многие другие со своими отрядами из крестьян. Позже возникло поверье, что ханьшаньский отрок – суть потомок сунского императора Хуэйцзуна в восьмом поколении, а значит он – законный правитель Китая. Когда поверье укрепилось, повстанцами в жертву были принесены белые кони и черные быки, проведен ритуал поклонения небу и земле, после чего Белый Лотос начал собирать войско, название которому было «Красные повязки». Но известия просочились наружу, и ханьшаньский отрок был схвачен монголами. Жена ханьшаньского отрока с ребенком Хань Линьэром скрылась в Уане, на территории современного Хэбэя. Тем временем Лю Футун постепенно перешел в наступление, сломил оборону неприятеля Вэньчжоу, захватил местность Джугао, овладел Жунином и Гуанчжоу. В войске его было не менее 100 тысяч человек. А в уезде Сяо на территории современного Анхоя красными повязками командовал Лиэр. Лю Футун и Лиэр объединились, провели обряд сожжения благовоний и стали действовать сообща. Вместе они захватили Сюйчжоу в современном Дзянсу. Сюйшоухуэй, что из уезда Латянь в современной провинции Хубэй, также поднял солдат на борьбу под девизом красных повязок. За ним повстанцев возглавили также буддийские монахи Ин Юй, Джоу Пушен, Ни Цзяо Цзюнь и прочие. Сюйшоухуэй был грозен и могуч, поэтому он был выбран людьми своим вождем. Войска под его предводительством захватили уезды на реке Цишуй, а также в окрестностях Хуанчжоу. Постепенно Сюйшоухуэй стал именоваться в захваченных им землях императором. Правил он под девизом «Небесное совершенство». А сын ханьшаньского отрока был еще мал и находился под опекой Лю Футуна, который забрал его с матерью из Уаня. Дитя называли Пресветлым императором отроком. Столицей его был город Бочжоу в современном Аньхое, а правил он под девизом династии Сун. В народе войска повстанцев Лю Футуна называли разбойниками, Красной армией, а также ароматными войсками из-за постоянно проводимых обрядов, сопровождавшихся возжиганием и воскурением благовоний. Вожди Го Цзэсин, Чэнь Юлян и Чжан Шичэн также объединились и встали на борьбу, назвав себя князьями. Но выше всех стал Джу Юаньчжан, что объединил князей и вождей, а потом и все китайские территории, и стал основателем династии Мин. А ведь на самом деле Союз Белого Лотоса преследовал задачу совершенно иную – с помощью ханьшаньского отрока восстановить династию Сун. Но, как гласит китайская пословица, в борьбе зимородка и устрицы победил рыбак, ибо пути неба неисповедимы. И следующие 300 лет у власти стояла не династия Сун, а новая династия Мин – 1368-1644. А Союз Белого Лотоса, сделавший так много для свержения монголов, был запрещен новой властью, которая попыталась предать его забвению. Прошло время, и императоры Минского Китая, не извлекшие уроков из опыта монголов, все больше и дальше отходили от дел, предаваясь праздности. Власть сосредоточилась в руках жадных чиновников и наглых фаворитов. Вдобавок к этому продолжительные засухи и, как следствие, голод обрушились на народ Китая, ослабив страну и внеся смуту. Этим в 1621 году воспользовались маньчжуры, атаковав северные границы Китая. Бунты и восстания во внутренних территориях Китая между тем ширились, и через 5 лет после нападения маньчжуров в 1625 году из тени вновь появился Союз Белого Лотоса. Дело в том, что за 20 лет до этого в народе появился Ван Сен, выходец из Дзичжоу в окрестностях современного Тяньцзиня, который чудесным образом получил откровение о вдыхании ароматов благовоний как пути познания истины. Он основал сначала учение вдыхающих благовония, которое потом переименовал в учение Белого Лотоса, а сам себя именовал основателем вдыхающим аромат. Его близкие последователи основали малые собрания и сами себя называли вожди собраний вдыхающих благовония. К 1625 году общество вдыхающих аромат благовоний появились в Джили и Шаньдуне, Шанси и Хэнане, Шэньси и Сычуане. Но потом Ван Цена схватили, и через 5 лет после ареста он скончался в тюрьме. Сын Ван Цена, Хао Сянь, и выходец из шаньдунского уезда Цзюе именем Сюй Хунжу, а также выходец из хэбэйского уезда Уи по имени Ган Хунжи, объединились. Они продолжили дело распространения учения. Последователей прибавилось множество, и через некоторое время Хао Сянь, Сюй Хунжу и другие договорились поднять вооруженное восстание осенью 1627 года. Но планы союза стали известны противнику. Сюй Хунжу с соратниками восстал раньше срока. Он назвался героем-императором, восстанавливающим счастье Китая, поднял войска и захватил Юньчэн, после чего разом овладел 3 уездами – Цзоу, Тэн и И. В конце концов Сюй Хунжу с соратниками был окружен правительственными войсками, продовольствие закончилось, и повстанцы все как один сдались. Сюй Хунжу оседлал коня и пытался бежать, но также был схвачен. Его четвертовали в Цзинши, так назывался Пекин при династии Мин. Перед казнью он, вздохнув, сказал: «Мои государи, сын и отец, Ван Сен и Хао Сянь, вершили дела 20 лет. наших сторонников было не менее 2 миллионов. Но дело наше не завершилось успехом. Видно, так пожелало небо. После этого крупного поражения силы учения Белого Лотоса были исчерпаны. Ли Цзэчэн и прочие вожди были раздроблены и дали возможность манчжурам захватить Китай, а на деле позволив им захватить его. Для благородных мужей-патриотов настали печальные времена. Шестой маньчжурский император Цзинлун отличался разумом и вникал в дела. Он строго запретил учение Белого Лотоса, но восстания последователей этого учения не прекращались. И в 40-й год правления Цзинлуна, 1775 год, появился вождь Белого Лотоса по имени Люсун, который лечил людей молитвами и заклинаниями в амулетах. Его популярность была велика. Он тайно направил посланников от учения Белого Лотоса во все западные провинции для проповедования учения. Ученики Люсуна, имена которым Лю Чжисе и Сун Чжицин, а также прочие, начали с провинции Ганьсу, а продолжили в Шэньси, Сычуане, Хубэе, собирая народ воедино и формируя армию. Но пока правил Цзинлун, противостояние было неэффективно. В 58-й год правления Цзинлуна, 1793 год, Лю Чжисе даровал малолетнему Ван Фашену титул Вана и назвал его потомком правителей династии Мин, поднимая народ на борьбу. Но сведения о восстании просочились наружу, и заговорщиков схватили. Малолетний Ван Фашен избежал смерти и был отправлен в ссылку в приграничные гарнизоны Синьцзяна. Лю Чжисе же удалось бежать. Несмотря на то, что полиция всех уездов и областей искала его, задержать Лю Чжисе властям не удалось. В хубэйских Цзинчжоу и Ичане по подозрению в связях с Лю Чжисе было схвачено несколько тысяч человек. Недовольство местного населения достигло предела, и Не Цзежэнь с Чжан Шиму подняли восстание в Цзинчжоу. Яо Чжифу и жена Фу Цилинь, урожденная Ван с другими, подняли восстание в Сяньяне. В Сычуане восстали Сунь Шифэн, Сюй Тянде, Ван Саньхуай, Лэн Тянлу с отрядами. Все они восстали одновременно. Позже к ним присоединились Чжан Шилун, Чжан Ханчао и Чжан Тянлун из провинции Шэньси. В течение одного месяца запад Китая был охвачен смутой. Провинциальные войска разбегались, едва завидя восставших. В пятый год Цзятин, 1800 год, властям удалось схватить Лю Чжисе, но это не помогло. Череда восстаний продолжалась, как одна волна набегает на другую. Арест Лю Чжисе лишь вдохновил повстанцев. И только в седьмой год Цзятин, 1802 год, властям удалось подавить восстание. В боях погибло более 100 тысяч человек только со стороны повстанцев. Власти потратили на подавление этого восстания 200 миллионов лянов. А в 18-й год Цзятин, 1813 год, в Пекине вновь было организовано большое восстание, и на этот раз прямо в запретном городе. Это восстание было спланировано сторонниками учения небесного разума при участии членов Союза Белых Перьев, Союза Трех Благовоний, а также учения Восьми Триграмм. Многие поддержали их. Маньчжурское правительство после восстания под предводительством Сюй Хунжу строго-настрого запретило учение Белого Лотоса. Но им было невдомек, что люди, представлявшие собой остатки потерпевшего поражения учения, избрали для него другое название, дабы ввести всех в заблуждение. Учение небесного разума имело лишь другое название, ряды же его полностью состояли из сторонников учения Белого Лотоса. Восстание это было делом рук уроженца Хэнаня по имени Лю Ванчэн и жителя Шаньдуна по имени Лин Цин. Оба были членами учения небесного разума, оба умели предсказывать людские дела по звездам. За свои способности они пользовались уважением как у сильных мира сего, так и у народа. Лин Цин подкупил дворцовых евнухов и получил доступ в императорские покои в запретном городе, завербовав там множество сторонников. Лю Ванчэн же действовал в Хэнане, и они с Лин Цином решили поднять восстание одновременно, в столице и в провинции. 16 сентября 1813 года поутру Лин Цин с 200+ человек, спрятавших в одежде оружие, через ворота Сюаньвумэнь проник во внутренний город Пекина, где повстанцы растворились в огромном множестве винных лавок и постоялых дворов. К вечеру повстанцы сосредоточились у восточных и западных ворот запретного города. При этом каждый имел наготове белую головную повязку, чтобы отличать своих от чужих. старший дворцовый евнух Лю Цзинь с группой сторонников должны были открыть восточные ворота, а Гао Гуанфу с прочими должны были открыть западные ворота. На этих евнухах лежала обязанность провести повстанцев по запретному городу, а в самом запретном городе повстанцев ожидал отряд под руководством Ян Цзиньси. Но, проникнув во дворец, повстанцы, зная, что уже находятся на западе дворца, по ошибке вторглись в гардеробные помещения императора. Поднялась тревога. Охрана дворца перекрыла ворота Лунзюньмэнь, не давая восставшим проникнуть дальше, в покой императора. Восставшие заблудились и временно потеряли направление, рассеявшись по залам. Второй сын императора, Цинский Жэньцзун, направил часть верных ему евнухов высматривать противника с дворцовых возвышений и помостов. Другие получили приказ проникнуть в дворцовые оружейные и взять оружие. Но евнух, заведовавший оружейными помещениями, был на стороне повстанцев и заранее испортил патроны, по причине чего в руках принца оказалось огнестрельное оружие, но не оказалось боеприпасов. Кто-то из окружения принца полез на ворота Ян Синмэнь, чтобы привязать белый флаг, как сигнал о том, что окруженные сдаются. Сын императора взял в руки заряженное ружье и выстрелил в вывешивающего белый флаг. Попал, но не убил и даже не ранил, чему весьма удивился. Осмотрев боеприпасы, император понял, что с их помощью нельзя убить или ранить, и он отдал приказ всем окружающим его дворцовым служащим сорвать с одежды железные и серебряные пуговицы и застежки, которые должны использовать в качестве пуль. Тем временем повстанцы собрались вместе и предприняли повторную попытку атаки, но самодельные пули Жэньцзуна поразили многих из них, и повстанцы отступили. Тогда были подожжены ворота Чуньваньмэнь. Один из министров императора возглавил императорскую охрану и вступил в сражение с повстанцами у ворот Шэньвумэнь, где и нанес им поражение. Его усилиями часть повстанцев была изгнана за пределы района Джунжэньдэнь в запретном городе. Всех евнухов, связанных с повстанцами, равно как и заподозренных в связях с ними, схватили. Тем временем над Пекином разразилась буря с грозой и дождем. Нескольких повстанцев убило молнией прямо в зале героев императорского дворца. Остальные повстанцы сочли это дурным знаком и спаслись бегством. Лин Цин бежал и скрылся в нескольких ли от Пекина в деревушке Хуанцунь, ожидая восстания сторонников в Шаньдуне и Хэнане. Он доверился коварному и умному евнуху, которого считал своим соратником, и предпринял попытку наладить связь со сторонниками в этих провинциях. Но евнух обманул Лин Цина, сообщив ему, что связался с повстанцами. Предатель убедил его, что повстанцы вторглись в Пекин и захватили дворец, и теперь ожидают своего предводителя с тем, чтобы получить указания по дальнейшим планам действий. Лин Цин поверил евнуху и верхом отправился в Пекин. Но по дороге он убедился, что евнух его обманул. Правда, было уже поздно. Императорские солдаты схватили его. А тем временем в уездах Хуайджи провинции Хэнань некий Цян Кэде узнал о планах Ли Вэньчэна об организации восстания в уездах Хуайджи. По его навету Ли Вэньчэн был схвачен и помещен в тюрьму, где получи отрубили ему голени. Соратники Ли Вэньчэна узнали о раскрытии планах, аресте вождя и примененных к нему страшных пытках. Все они были лишены спокойствия. 3000 человек объединились и подняли мятеж в уездах Цяны-Джи с тем, чтобы освободить Ли Вэньчэна из тюрьмы. Остальные участники рассеялись по провинциям Шаньдун и Хэнань, планируя убийство неправедных чиновников и захват населенных пунктов. Освобожденный Ли Вэньчэн не мог лично возглавлять восстание, так как лишился ног и не мог ходить. Но он отдал приказ захватить ключевые переправы и стратегически важные места на реках и каналах, текущих к Пекину. В его планы входило лишить Пекин подвоза продовольствия и воды, с тем, чтобы диктовать маньчжурам свои условия, добиться преимущества и так привлечь на свою сторону как можно больше людей. Тем временем маньчжурский военачальник Ян Юйчунь одержал победу над Лю Чжисе, главой восстания и учения Белого Лотоса в Шэньси. Правительство, обеспокоенное действиями повстанцев под руководством Ли Вэньчэна, призвало Ян Юйчуня вернуться в Пекин. Там полководец получил приказание выдвинуться в населенный пункт Вэйхуэй, где под его начало перешла армия императорской гвардии, а самому ему была придана охрана в 80 воинов. С этим небольшим отрядом собственной охраны Ян Юйчунь отправился в разведку с целью выяснения положения дел в захваченных повстанцами важных местах на реках и каналах, в частности на западе Великого канала. В ходе разведки он ночью столкнулся с группами повстанцев численностью в несколько тысяч человек. Но, пользуясь темнотой, атаковал их и взял в плен 200 повстанцев, которых допросил и казнил на месте. Атакованные повстанцы решили, что имеют дело с превосходящим по численности противником, и стали отступать к рекам и каналам. По результатам разведки Ян Юйчунь принял решение лично возглавить боевую операцию и напасть на отступающих повстанцев. Когда повстанцы заметили преследование, они впали в панику и не успели вернуться на оборудованные позиции. Правительственные войска напали на беспорядочно отступающих повстанцев и уничтожили почти 10 тысяч человек. Атака продолжилась, и ее вторая волна опрокинула 3 тысячи повстанцев из дружественного белому лотосу хунаньского клана Тао Юань, остававшихся на позициях. Потом войска вторглись в уезд Хуа. Тогда же шаньдуньский чиновник по перевозкам соли, Лю Цин, получил приказ о переходе под прямое начальника наместника императора. Ему было придано большое войско и поставлена задача по поддержке Ян Юйчуня для развития успеха. Но повстанцы отступили в старый уездный центр Хуачжоу, хорошо укрепленный и почти неприступный. Внешние стены были выложены из толстого кирпича, а внутри был насыпан не менее толстый и почти окаменевший слой земли. Между кирпичной стеной и слоем земли был засыпан песок. Такие участки стен были проверены выстрелами больших пушек правительственных войск. Выстрелы показали, что стены практически неуязвимы. За стенами Хуачжоу было сосредоточено большое количество продовольствия, которому повстанцы не дали дойти до Пекина. Поэтому местное население в Хуачжоу не решалось вступать в сговор с правительственными войсками и шпионить против повстанцев. Правительственные войска окружили Хуачжоу с трех сторон. Северная стена была разрушена больше, чем остальные, и в ней имелась лазейка. Лидер хунаньского клана Тао Юань, Лю Гоминь, после поражения был схвачен, арестован и согласился стать шпионом. Он проник через северную лазейку в город, встретился с Ли Вэньченом, убедил его в неизбежности поражения и уговорил его покинуть город через северные ворота. В момент попытки выхода Ли Вэньчена с соратниками из города на повстанцев напали правительственные войска, предупрежденные Лю Гоминем. Была применена тактика, подобная сражению при Байтугане. Повстанцы были вынуждены защищать вождя и не могли сражаться в полную силу. В результате 2000 повстанцев погибли. Ли Вэньчен спасся и вернулся в город, но понял, что потерпел окончательное поражение. Он покончил жизнь самосожжением. Воспользовавшись ситуацией, правительственные войска при помощи пороха взорвали юго-западную стену и ворвались в город Хуачжоу. Вожди Нюлинчен, Сюэнго и другие были схвачены. Мирное население города, не решавшееся сотрудничать с правительственными войсками во время осады, было жестоко наказано. Более 20 тысяч человек было предано смерти. В 1814 году маньчжурские войска расправились с последователями Союза Белого Лотоса в провинции Шэньси. Сторонники учения разбежались кто куда, и с тех пор про Белый Лотос никто ничего не слышал. Но это не значит, что в наше время поклонников учения Белого Лотоса не существует. Их группы действовали и действуют по образцу и подобию Чэнь Юя и Джан Эра. Джан Эр и Чэнь Юй занимали крупные государственные посты в древнем царстве Вэй. После покорения Вэй они вынуждены были скрываться от цинских властей, которые обещали за их поимку большое денежное вознаграждение. Но и скрываясь, они организовали партизанскую войну и сопротивлялись захватчикам. Помимо самого учения Белого Лотоса, существовало большое количество его ответвлений. Об этом говорит император Жэньцзун в своем указе 13-го года правления под девизом Дзяцин, 1808 год. Там сказано, что в районах к югу от Янцзы, а также в провинциях Аньхуэй, Хэнань, Шаньдун, в особенности в областях и уездах на стыках провинций, имеется большое количество бродяг-бандитов, которые вооружаются ножами и мечами и объединяются в группы, имя которым Союз обоюдоострого меча, Плеть из хвоста тигра, Кулак, объединяющий во имя справедливости, Учение восьми триграмм. Члены этих групп нарушают спокойствие в уездах, и местным властям необходимо самостоятельно принимать жесткие карательные меры, дабы справиться с ними, упрочивая авторитет власти среди простого народа, подавляя смуту в зародыше и так далее, и тому подобное. В 20-м году Дзяцин, 1820 год, маньчжурский следователь Найен Чен проводил расследование по поводу попытки восстания в уезде Хуа провинции Хэнань, который организовала группа из трех человек, относящих себя к учению громовых триграмм. Все последователи учения называли себя учениками старого князя из Восточного громового дворца. Искомый старый князь считался небесным божеством, которое передал учение жителю шаньдунского уезда Хэцзэ, некоему Ванчжуну. А впервые в поле зрения маньчжуров это учение попало в 37 году правления императора Цинлуна, 1772 год. Упомянутый нами выше Линьцин со сторонниками также в большинстве случаев относил себя не к учению Белого Лотоса, а к учению триграммы Кань. Все ученики и учителя относили себя к ученикам старцев Кун и Лао из Северного дворца Верхней триграммы Кань. В их случае учение было передано старцами Кун и Лао, Конфуцием и Лао Цзы, жителю шаньдунского уезда Нин, некоему Кун Ваньсю. Деятельность этого учения расследовалась вместе с делом Ванчжуна и его учение громовых триграмм, а материалы были объединены в одно дело. К этому же делу позднее были присовокуплены материалы по учению Большой Колесницы, учение восьми триграммы Золотой Киновари, учение объединения во имя справедливости, учение исполнения желаний. Члены всех этих учений, в свою очередь, считали себя учениками совершенного мужа старца Гао из вершинного зала Южного дворца созвездия Лигун. Старец Гао передал учение жителю Хэнаньского уезда Шаньцю, некоему Гао Шэньвэню. Их деятельность была определена маньчжурами как враждебная в 36 году правления императора Цинлуна. Известны некоторые данные об учении непритязательности. Его основателем был Ван Чжэнди, уроженец уезда Хуа провинции Хэнань, ученики коего сильно пострадали от властей в ходе расследования их деятельности. А в шаньдунском Яньчжоу, а именно в местечке Шифокоу, существовала группа последователей хэнаньского учения непритязательности. В провинцию из Пекина поступил секретный указ о проведении тайного расследования их деятельности. Следователь Чэнь Юй принял задачу и начал расследование против сект, начав с учения непритязательности. Он не упускал ни единой мелочи, строго соблюдая императорский указ об искоренении вредоносных религиозных объединений, разыскивая и арестовывая преступников, причастных к восстанию в уезде Хуа, не упуская из внимания след пекинского восстания Линьцина. Усилиями этого следователя расследовалось дело в отношении учения триграммы Ли. Члены его отличались тем, что они при каких обстоятельствах не раскаивались в своих поступках. Деятельность общества кулака, объединяющего во имя справедливости, также расследовалась в рамках отдельного дела. Их активность отметилась как в уезде Хуа, так и в уезде Цин. Похоже, расследовалась активность секты под названием «Распознание враждебных намерений». В уезде Цин были выявлены люди по именам Ли Бае и Фуни Цин. Их деятельность также расследовалась в рамках отдельного дела. Также в хэнаньском Цзичжоу был арестован На Шикуй, проповедовавший учение исполнения желаний, а в хэбэйском уезде Кучэн была пресечена деятельность кулачных бойцов и мастеров фехтования, объединенных в общество кулак, объединяющих во имя справедливости. Однако позже выяснилось, что распознание враждебных намерений – группа, подчиненная учению триграммы Ли, и материалы были объединены в одно дело. Подобным образом были объединены материалы по учению триграммы Ли и учению объединения во имя справедливости в уезде Цин. Больших и малых учений в то время было великое множество. Некоторые из них ушли в небытие. Некоторые, такие как учение объединения во имя справедливости, превратились в известный всем Ихэтуань. Восстание Ихэтуани против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая в 1898-1901 годах. В 23-м году правления императора Гуаньсюя, 1897 год, вожди Союза Больших Ножей, имена которым Лю Шитуань, Пан Гуйлинь и Джао Тяньцзи, вознегодовали против распространения христианства в Китае. Повстанцы под их руководством разрушали христианские храмы в области Яньчжоу, провинции Шаньдунь. При этом было убито два немецких пастора. Союз Больших Ножей тоже ответвление учения Белого Лотоса. В результате цинское правительство было вынуждено возместить германскому правительству убытки, передать им земли в районе залива Цзяочжоу, современный район месторасположения подземного туннеля в Циндао, а также заплатить моральный ущерб в размере 24 тысяч лянов, а кроме того и выплатить стоимость разрушенных храмов в размере 64 тысяч лянов. Залив Цзяочжоу переходил в распоряжение Германии сроком на 99 лет. Кроме того, немцы получили разрешение на строительство железной дороги от залива Ляочжоу до города Цзинань, а земли по ходу направления предполагаемого строительства были богаты железной рудой, на разработку которых немцы также получили разрешение. Но позже Объявился союз малых ножей, тоже ветвь учения Белого Лотоса. Члены союза решили защитить честь своей страны, опозоренной сдачей в аренду Ляо-Джоу, и подняли восстание. Повсюду в Шаньдуне был объявлен тайный набор в партизанские войска, целью которых было нападение на немецкие военные гарнизоны, повреждение немецких линий связи и коммуникаций, связывающих их несправедливо полученные земли с китайскими органами власти. Да нельзя обеспокоенные известиями, китайское правительство предприняло все меры для усиления защиты и охраны немецких колоний, чем предотвратило восстание. Но этим дело не закончилось. Другие поклонники учения Белого Лотоса назвали себя и хэтуанями, полками, объединившимися во имя справедливости, и дали отпор северным варварам. Северные варвары – это мы, русские. Тогда мы строили там КВЖД и осваивали Маньчжурию. И хэтуани также поднялись на волне недовольства распространением в Китае христианства, а также присутствием иностранцев. В 26-м году правления императора Гуаньсюя, 1090 год, они восстали. Перед боем они читали заклинания и молитвы, веря в то, что это способно защитить их от пуль. Сами же они при этом были вооружены лишь палками и своими кулаками, а на флагах их была надпись «Поддержим Цин, уничтожим иностранцев». Восстание распространилось на провинции Шаньдун и Джили, современный Хэбэй. Повсюду в этих провинциях сносились христианские храмы, а верующих христиан беспощадно убивали. Дело дошло до того, что повстанцы дошли до Пекина, где окружили японское посольство. Но тут в дело вступили войска Альянса восьми иностранных держав. Услуги иностранных армий были щедро оплачены цинским правительством. Каждое из восьми государств получило по 450 миллионов лянов за участие в кровавой расправе. Разумное учение, или Цзайлидзяо, также было ответвлением учения Белого Лотоса. Его многочисленные сторонники были повсюду – в Хэнане, Джили, Шаньдуне и Маньчжурии. Разумное учение возникло в начале 17 века, в самом начале династии Цин, а его основателем был Ян Лайжу. Последующие за Ян Лайжу поколения ошибочно считали его ученым при дворе императора Шэньцзуна 1572-1620. Но на самом деле он был уроженцем села Сухэ, что в области Лайчжоу уезда Цзимо в Шаньдуне. После падения династии Мин Ян Лайжу поступил в обучение к известному тогда даосу Чэнь Янвану. Чэнь Янван практиковал школу драконовых врат и был представителем 12-го поколения учеников этой школы. Он жил и учил в горах Юньмашань, где Ян Лайжу и прожил 3 года, постигая истины. По истечении 3 лет Ян Лайжу вернулся в родные края, где продолжил практиковать изученное. Отцом-патриархом разумного учения считается сам Лао Цзы, который, следуя через Китай, передал свое знание начальнику заставы Янси, а тот своему сыну. Это второе поколение учения. Третье поколение – монах Цючудзи, известный также как Чанчунь, живший при третьем императоре Чжурчжэнской империи Цзинь 1119-1149. Учение считалось тайным и постепенно дошло до Ян Лайчжу, который во времена Цзя Цин 1760-1820 учредил официальный храм учения в Тяньцзине на подворье семьи Лян. Учение разума в основе своей было сформировано из буддизма, даосизма и конфуцианства. Теории молитвы взяты из буддизма, медитативная практика из даосизма, а обряды из конфуцианства. Цель учения – совершенствовать тело с чистым сердцем, обуздывая тем самым желание и возвращаясь к изначальной достойности. Учение строго воспрещало винокурение и употребление спиртного, но разрешало прием скоромной пищи. Среди учеников царил покой и порядок. Многие поддерживали внутренние правила, не совпадавшие с порядком в других учениях и сектах. В учении разума также не создавали объекты для поклонения, не возжигали благовония, но активно молились, читали мантры и буддийские гатхи. В начале 20 века сторонниками этого учения были уже не только китайцы, но и многие маньчжуры. Поэт и писатель Сунь Цзяожэнь, член революционной партии Китая, в 1907 году прибыл в Маньчжурию. Три современные северо-восточные провинции Китая – Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь, где вступил в контакт с маньчжурскими повстанцами-вождями – Ли Фэнчунем, Джуэрдзяо, Цзинь Шоушанем, Ван Фэйцинем, Годуном, Мэн Фунином, Лань Хэйя и прочими. Впоследствии, в том же 1907 году, он писал: «Всем господам-героям, я провел с вами встречу и пожимал вам руки в районе Ляохай. Встреча была проникнута духом помощи бедным и противостояния богатым, сопротивления чиновникам и помощи простому народу. Повсюду есть ваши сторонники, и в жажде счастья и благоденствия вы не одиноки. Я счастлив этим безмерно. Ниже хотел бы пояснить уважаемым господам несколько моментов. Со времен нападения отважных конных армий маньчжуров на Китай прошло уже 300 с лишним лет. Это стало последними годами эпохи Мин, которая к тому времени страной уже не управляла. Перед нападением маньчжуров в Китае повсеместно поднялись бандиты. Правительство было ненасытно в удовлетворении своих алчных потребностей, а народ не мог жить спокойно. И нашлись на севере герои, которые объединили во имя защиты людей, объединили бандитов и направили их на борьбу с корыстолюбивыми и алчными чиновниками, преследуя цели безопасности людей и защиты семей. Они боролись за народ и отвергали тиранию. Их можно сравнить с благородными разбойниками из зеленых лесов Хубэя. Когда маньчжурские конные войска вторглись в Китай и захватили его, маньчжуры-правители стали грабить Китай, убивать жителей Китая, отбирать скарб и земли, вводить жестокие и неправедные законы, а также налоги и сборы. Все стало еще хуже, чем при династии Мин. Маньчжуры были сильны, и тем не менее со временем в Китае появились маньчжурские ежеконные воинские силы, противостоящие их правительству. На севере росло количество маньчжуров, не поддерживающих правительство. Это было обусловлено тем, что армия и правительство – две разные силы, которые не могут действовать вместе успешно. И это привело к тому, что сегодня я радуюсь присутствию маньчжуров-всадников в наших рядах. Прошли годы, по истечении которых история стала забываться. Армии маньчжуров расселились по Китаю, утратили единство, и если замысел захвата Китая удался, то удержать Китай маньчжурам исторически было не дано. Армии маньчжуров повсеместно превращались в вольные и неконтролируемые формирования, мало чем отличавшиеся от банд, коими их сейчас и считает правительство, не ставя их былые заслуги ни во что. Маньчжурская армия воспылала за это враждебными намерениями к маньчжурскому же правительству. Это закон неба и принцип земли. И нам больно видеть, как некогда могущественные силы простаивают без дела, без великих планов и замыслов. В настоящее время маньчжурскому правительству тяжело управлять отборными маньчжурскими конными войсками. Маньчжурская конница сильна, а правительственные войска разрознены и малочисленны. Они не способны противостоять народу в будущих масштабных сражениях. И если конница с запада и востока от реки Ляоха, а также с севера и юга реки Хайшуй присоединится к нашим повстанческим войскам, мы вместе совершим революцию. Время для этого самое подходящее. Я и мои соратники базируемся на юге Китая, прилагая усилия для сбора единомышленников. Их уже несколько сотен тысяч. Мы полны духом восстановления справедливости. Мы преодолеем реки и горы и доберемся до Пекина, захватывая район за районом и готовя смерть цинским чиновникам. Если мы нападем все одновременно, успех этого великого дела будет обеспечен, несмотря на расстояние между нами. Для связи мы назначим специально уполномоченных людей, которые будут передвигаться между южной и северной ставками. Они будут отвечать за боевую подготовку войск и комплектование войск, подчиняясь при этом нам с вами. Если вы не сомневаетесь во мне, недостойном, то счастливы будем не только мы с вами. Счастливы будут 400 миллионов людей, проживающих в Китае. Написал своей рукой. С уважением желаю вам счастья, на чем и заканчиваю. Низко кланяюсь. Сунь Цзяожэнь. Излишне говорить, что Сунь Цзяожэнь был активным представителем тайных обществ Белого Лотоса, верил в пришествие Будды Майтреи. И, как видно из письма, у него и его сторонников имелись свои планы относительно будущего Китая. Они не сбылись и не осуществились, но они были. Учение Белого Лотоса базировалось и базируется на религии, и дух буддийского мистицизма пронизывает их структуру с начала и до конца. Их обряды были переняты впоследствии союзом Триединства и союзом старших братьев. Политика для Белого Лотоса всегда была лишь средством для достижения единой высшей религиозной цели – построения общества, находящегося полностью под контролем этого учения. Итак, уважаемые слушатели, мы закончили с вами прослушивание первой главы из книги Хираяма Шу о тайных обществах Китая. Я не знаю, как вы воспримете мой перевод, но лично мне книга, написанная Хираямой, очень даже по душе, все очень четко, грамотно, без лирических отступлений, без лишних выкрутасов. И плюс к этому это все более чем компетентно. Я из этой книги узнал гораздо больше, нежели из трудов и работ, современных исследователей. Как же так получилось, что японец Хирояма Шу, японец, а не китаец, стал автором одной из самых авторитетных книг по истории древних китайских тайных обществ? И откуда, из каких источников стала ему доступна эта информация, которой, в принципе, цены нет в глазах исследователей? Я начал разбираться, и вот что узнал. Хирояма Шу родился в 1870 году в префектуре Фукуока. Учился в школе, потом поступил в училище японского героизма Восточной Азии в токийском районе Адзабу. Была такая школа, где готовили политические кадры для работы как в Японии, так и за ее пределами. Кого именно там готовили, догадаетесь сами. В конце 19 века он вступает в Оутокай, японское тайное общество перелетных чаек, которое впоследствии вошло в состав партии конституционных реформ, таким образом легализовавшись. Хирояма Шу в те времена полностью переходит на сторону лидера партии Цуёси Инукая, который впоследствии станет 29-м премьер-министром Японии. Правда, ненадолго. В конце 19 века маньчжурское правительство в Китае переживало не лучшие времена. Иначе говоря, имел место весьма нешуточный политический кризис. Это обстоятельство не могло не беспокоить Японию, под боком у которой в китайском котле бурлили революционные процессы. И необходимо было определяться, кого в Китае поддержать, а кого оставить за бортом. И было принято решение предварительно провести мероприятие по сбору разведывательных данных о состоянии революционных сил в Китае. Как раз в это время в Лондоне перебивался с хлеба на воду отец китайской революции Сунь Ятсен. Вот там-то японцы и взяли его на заметку. И в 1897 году Цуёси Инукай по поручению министра иностранных дел Японии тайно направляет в Китай группу преданных ему лично подчиненных однопартийцев с целью расследования деятельности китайских тайных обществ. В эту группу вошел и Хирояма Шу. Группа также имела задание разыскать в Китае Сунь Ятсена, который к тому времени вернулся из Англии, где японские службы провели по нему предварительную установку. Разыскиваемый цинской охранкой и пропавший после Лондона Сунь Ятсен был найден японцами, но не в Китае, а в Японии, куда вся группа срочно и экстренно убыла через Шанхай. В сентябре 1897 года Хирояма Шу с другими членами группы встретился с Сунь Ятсеном в Йокогаме, в резиденции поддерживаемого японцами китайского революционера Чэнь Шаобая. Это было началом великой дружбы. Члены группы, в которую входил Хирояма Шу, поддержали и одобрили революционные планы Сунь Ятсена, который сам был членом китайских тайных обществ. Было решено привлечь к поддержке китайской революции большое количество японских политических активистов из тайных японских обществ, которые должны были стать тайным резервом Сунь Ятсена, его опорой и физической силой на непредвиденный случай. Японский подход тех времен, да и наших времен с вами тоже, что тут скажешь. А 27 сентября 1897 года членов группы Сунь Ятсена принял в Токио сам Цуёси Инукая. Китайский революционер не мог зарегистрироваться в токийской гостинице под своим настоящим именем, и Хирояма предложил ему имя Джуншань. Для справки, Хирояма по-японски «плоская гора», а Джуншань по-китайски «срединная гора». Впоследствии именно под именем Джуншань, Сунь Ятсен стал известен и Китаю, и всему миру, благодаря Хирояме Шу. Еще говорят, две горы не сходятся. Эти две горы, как видите, сошлись и очень подружились. Было решено, что Сунь Ятсен под легендой учителя китайского языка для Хироямы Шу останется в Японии, где при помощи японцев продолжит работу по подготовке к революции. В 1898 году китайские реформаторы Кан Ювэй и Лян Цзичао потерпели поражение от императрицы Цыси и под угрозой смерти были вынуждены бежать из Китая в Японию. Хирояма Шу встретился и с ними, получил немало ценной информации. Он уговаривал Сунь Ятсена встретиться с ними, но не уговорил, а планы свести их у японцев, очевидно, были. В 1899 году Хирояма вновь бывает в Китае, где связывается с тайными обществами в провинциях Хунань и Хубэй. Параллельно с этим, с позиции Китая, Хирояма Шу принимает участие в спланированной японским генштабом секретной операции по доставке огнестрельного оружия на Филиппины для повстанцев, воевавших с США за независимость, 1899-1902 год. В операции был задействован грузовой военный корабль «Нунабики Маро», который по пути на Филиппины затонул с грузом и экипажем. Хирояма не пострадал, в его задачу входила организация тайного прохода корабля с тайными заходами в Шанхай и Тайбэй для дозаправки углем. Очень мутная история с этим кораблем, и роль Хироямы не до конца понятна. Не ушло ли это оружие, которое должно было попасть на Филиппины китайским повстанцам. В 1900 году Сунь Ятсен запланировал восстание в Двух Юэ, провинции Гуандун и Гуанси, с целью создания там буферного государства-базы для дальнейшего продвижения революции по всему Китаю. Но планам не суждено было сбыться. После этой неудачи было спланировано Хуйчжоуское восстание, организаторами которого выступало древнее китайское тайное общество «Союз Триединства» вместе с Союзом Возрождения Китая, которым из Японии руководил сам Сунь Ятсен. К планированию этого восстания был привлечен Хирояма Шу, перебравшийся к тому времени в Гонконг. В случае восстания Хирояма Шу должен был стать заместителем губернатора Хуйчжоу. Но успеха не последовало. Восстание также провалилось. Сунь Ятсен перебирается из Японии на Тайвань, за ним следует и Хирояма Шу. И тут начинается череда странных событий. Сунь Ятсен поручает Хирояме доставить в Шанхай чрезвычайно секретное письмо. Письмо не доставляется, более того, оно пропадает. А в 1907 году Сунь Ятсен из вьетнамского Ханоя организует восстание в китайском городе Фанчэн в провинции Гуанси. Хирояма несет ответственность за поставку японского вооружения в Гуанси, но по его вине утекает информация о времени и месте поставки, и поставка срывается. И на этом эпизоде «Две горы» расходятся навсегда. Доверие нелегко заслужить, но легко потерять. Трудно сказать, поменялись ли планы японской разведки в отношении Сунь Ятсена, или Хирояма действительно допустил промах, что лично мне кажется маловероятным. Но дружба охладела, и Сунь Ятсен больше не доверял японцам важных и серьезных дел. Хирояма возвращается в Японию, но после Учанского восстания 1911 года вновь возвращается в Китай по поручению правительства в качестве связного между японцами и Китайской революционной партией. В 1916 году он принимал участие в боях Северо-Восточной армии Китая в Шаньдуне. В 1925 году Сунь Ятсен скончался, и первым японцем, направившим телеграмму с соболезнованием, был Хирояма Шу. А в 1929 году он по приглашению Гоминьдана принял участие в церемонии предания земле гроба с останками Сунь Ятсена в Нанкине. С 1931 года Хирояма Шу исполнял обязанности советника, главнокомандующего сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами Китайской Республики. Он скончался в 1940 году после продолжительной болезни. После себя он оставил книгу «История тайных обществ Китая», которую я перевожу. Судьба разведчика, коим, несомненно, был Хирояма Шу, иногда такие пируэты выдает, что просто диву даешься. За сухими строчками автобиографии не видно и непонятно, что он был за человек. Но некоторые черты его характера встают в его книге. Он очень хорошо знал Китай, живо интересовался его историей. Он умел располагать к себе людей, знал очень много, по некоторым вопросам гораздо больше, чем сами китайцы. Он был профессионалом, специалистом по партизанской войне и тайным операциям, прирожденным аналитиком. Слава богу, что ему не пришлось против нас в то время работать. При всей своей занятости он умудрился написать книгу «Самое детальное исследование тайных обществ, с которым я вообще сталкивался», а я их перечитал кучу, от материковых коммунистических, политически выверенных, до свободных по стилю содержанию тайваньской, сингапурской, малайзийской, канадской, австралийской, американских. Ни одно из них по содержанию с трудом Хироямы и близко не стоит, поверьте. Снимаю перед ним шляпу, ибо этот, без сомнения, талантливый человек был талантлив во всем. Потерянное доверие у Сунь Ятсена ему с лихвой возместил Чан Кайши. Вы представляете уровень доверия и допуска советника главнокомандующего вообще всеми вооруженными силами? И Сунь Ятсен и Чан Кайши – выходцы из тайных обществ Китая. И то, что Хирояма не смог объяснить первому, он, очевидно, сумел объяснить второму. Что именно? Сдается мне, что, несмотря на дружеские отношения с Сунь Ятсеном, Хирояма на позднем этапе попросту получил приказ саботировать его активность. Японцы к тому времени, видимо, решили, что выгоднее прибрать Китай к рукам. Но как после такого он мог продолжить работать у Чан Кайши, да еще и советником по военным вопросам? И это в то время, когда японцы стряпали марионеточные государства по всему Китаю, фактически аннексируя не то что провинции, а целые регионы. Что могло побудить Чан Кайши дать такое назначение Хирояме Шу? Как Хирояма Шу после таких промахов и разрыва дружбы с Сунь Ятсеном умудрился быть так задействованным в военном ведомстве Чан Кайши? Последние годы Хирояма Шу покрыты не просто мраком. Тут, как говорил Буратино, скрывается какая-то страшная тайна. Лично мне пока непонятная. Ну да поживем, увидим. Глядишь, да и разберемся.